Витые, богато украшенные, будто струящиеся кверху колонны. Развивающаяся по ветру драпировка хоругв, сшитым золотом графским гербом. Яркий ковер, борзая собака с драгоценным ошейником. Все это вместе взято создает подчеркнутый эффектный фон для пышущих здоровьем и жизнерадостностью людей. Граф Томас стоит, уверенно подбоченившись, рядом с сидящей в кресле женой, похожей на всех цветущих рубинсовских красавиц. Ее холеная рука покоится на голове, зажмурившись от удовольствия борзой. Младший отпрыск фамилии, не по летам нарядный, глядя с улыбкой на собаку, взмахивает ручонкой, затянутой в перчатку. Традиционный карлик-шут дополняет картину. Но это вовсе не веласкесовский униженный страдалец. Грубым здоровьем и беззаботностью идиота веет от этой сутулой ожиревшей фигуры, подчеркивающей холеную красоту хозяев. Иное дело – картина Ван Дейка. Томас Арундель-старший предстает здесь, закованный в броню, будто готовый к бою. Нет ни колонн, ни пышных драпировок. Худощавое, осунувшееся лицо вельможи тревожно выступает из коричневатой мглы. Правая рука его сжимает, напрягая жезл, а пальцы левой нервно охватывают плечо внука, которого он словно бы готов защитить от надвигающейся опасности. Недетский серьезный взгляд мальчика, держащего какое-то письмо в руке, грозовые отблески света на графском панцире. Все здесь проникнуто ощущением неясной тревоги. Нет ни признака прежней безмятежной жизнерадостности, прежнего спокойного довольства жизнью. Гениальное чутье художника позволило Ван Дейку уловить тень обреченности, витавшую над аристократией. Утомленная голубая кровь течет в жилах его вельмож, лордов, наследных принцев и принцесс. Их позы подчеркнуто аристократичны, их лица утонченно красивы, их взгляды затуманены печалью. Таков и сам Ван Дейк, которого грубоватые фламандские живописцы, жившие, как и он, в Генуе, недаром называли «художник-борчук». Женственно красивый, русокудрый, чуть печальный, он был как нельзя более уместен в тогдашнем светском обществе. Где бы ни жил он, на родине, в Италии или в Англии, повсюду он принят в лучших домах, и повсюду он оставляет частицу себя в изумительных по жизненной правде портретах. Он пишет всех знаменитостей и полководцев 30-летней войны, шведского короля Густава Адольфа, графа Валенштейна, Паппенгейма, Аренберга, Тилли. В Генуе, где он прожил особенно долго, он оставляет очаровательные, проникновенные портреты женщин. Марии Луизы де Тассис, маркизы Бриньоле, маркизы Спинола. Портреты, где на смену рубинсовской буйной красочности приходит изысканная сдержанность света. Там, где у Рубенса торжествующе мощно гремели алые, бирюзовые, сияющие бело-розовые тона, там теперь у Ван Дейка приглушенно поют тона глубокие черные и коричнево-золотистые, объединяющие все поле картины и позволяющие сосредоточить все внимание на лице, отражающем тончайшие душевные движения. Поражает богатство оттенков, какое он умел извлекать из этих густых и в то же время прозрачных коричнево-рыжих тонов. Недаром одна из коричневых красок, которая и теперь пользуется живописцы, носит его имя. В 1631 году король Англии Карл I Стюарт приглашает его в Лондон. Ван Дейк становится придворным живописцем могущественнейшего монарха Европы. Но странное дело, в многочисленных портретах Карла, написанных Ван Дейком, удивительно сочетаются подчеркнутая уверенность позы с какой-то глубоко затаенной, но все же сквозящей во всем надорванностью. Сидит ли он на длинногривом чистых кровей коне, закованный в латы? Стоит ли, подбоченившись, лихо сдвинув на бекрень шляпу, изящно опираясь на трость, в одиночестве или в кругу семьи? Повсюду взгляд этого ускалицего человека неуверенно и вопросительно устремляется вдаль, будто там, за дымкой времен, он провидит будущее. Огонь и дым народной войны, тень Кромвеля, эшафот на площади. Глядя на эти портреты, невольно вспоминаешь другого художника, также приглашенного издалека в Британию, чтобы прославить ее короля. Вспоминаешь Ганса Гольбейна-младшего и его портрет Генриха VIII, написанный столетием ранее. Грузным тяжким символом высится он, уверенно расставив крепкие ноги, нерушимый, как скала, недоступный сомнениям, с маленьким ртом тирана и припухшими неумолимыми глазами на мясистом лице. Властно сжата короткопала рука, держащая перчатку. Вот так же крепко сжимает его хватистая горсть всю страну. В шахте Покау-Ленгефельд мы обнаружили другой знаменитый портрет кисти Гольбейна. Рыжебородый Морет, французский посол при дворе Генриха, все тем же жестом незыблемой власти сжимает в руке перчатку. Но многое изменилось за 100 лет. Историю не остановишь. Уже недалеко то время, когда ускалится породистая голова Карла, скатится в корзину палача под гул народного одобрения. Ван Дейк же не увидит этого. В декабре 1641 года, за 9 месяцев до начала революционной войны, он умирает, 42-летний, вдали от родины, в Блэкфрейерсе, близ Лондона, всего лишь на год пережив своего учителя.